Глава вторая. Время до начала занятий провела в одном из весьма популярных мест Академии. Его стены стали свидетелями стольких тайн, сплетен, преображений, конфузов, шпаргалок, которые находчивые адепты прятали в самые неожиданные места. В общем, я решила спрятаться в уборной. И дело даже не в том, что, слоняясь в такую рань одна по коридорам Академии, я могла вызвать ненужные вопросы у случайных встречных, или мне нужно было привести себя в порядок, хотя и это тоже. Нет. Основной причиной был Мик. Когда он вылез из вентиляционной шахты, то оказался таким грязным, что понять, где кончается обмотавшее пушистое тело паутина и начинается непосредственно сам братец, было весьма проблематично. Мик так остервенело чесался, вгрызался себе в бока, пытаясь избавиться от зуда, что сам потребовал, чтобы его помыли. «Знаешь, хомяки обычно не очень любят купаться», — предупредила я. «Да что ты знаешь о нас, хомяках? Я, может, сейчас этого жажду больше всего на свете», — запальчиво возразил старшенький. Это было ровно до того момента, как он оказался под струей теплой воды. И тут то ли взыграли животные инстинкты, то ли Мик резко передумал, но его, мыльного, я ловила так, что сама оказалась в пене, во всех смыслах этого слова. Так что последнюю смывала из пушистой шерстки из себя, а после аккуратно сушила братца заклинанием. Он враз стал не просто круглым, а идеально сферическим и начал остервенело вылизываться. «Ты прямо как ведьма!» — выдал старшенький, умываясь лапками и приглаживая усы. Ярко-рыжая, стоя перед зеркалом и пальцем расчесывая длинные волосы, уточнила я. «Не совсем», — глядя на меня мрачно отозвался братец. «А почему тогда?» — насторожилась я. «Потому что сжечь тебя хочется. Ты не могла предупредить, что хомяки настолько не любят купаться». «Так я сказала», — возразила Мику. «Да, ты просто сказала, а надо было проорать так, чтобы я проникся и убедился», — выдохнул он. Я лишь хмыкнула. Братец у меня был хороший, но имелся у него один недостаток. Признавал он свои ошибки не сразу. Обычно прохождение стадий «да, прать», «так, прать» и «ладно, прать» занимало у него времени до одного переворота клипсидры. Всего в сутках таких было ровно 24. И пока Мик склонял прать болотную, опасной реликтовой бестии в этот момент наверняка знатно икалась в ее бочежине, братца было лучше не трогать. Так что я отошла от хомячелла к соседней умывальне, сделала вид, что вообще с ним не знакома, и уделила все внимание собственному отражению. Что ж, эликсир искажения изменил меня так, что, боюсь, меня мама родная не узнает. Хотя во многом мы с той, чью внешность я взяла, были похожи. Рост, телосложение, опять же, примерно одного возраста. Но сквозь чужие черты лица все же прорывался мой характер. Губы более пухлые, чем собственные, исказила насмешливая улыбка. А зеленоватые глаза смотрели из отражения на мир с хитрым прищуром. Я постаралась изобразить простодушие и наивность. Вышла попытки с третьей. И теперь я была точь-в-точь, как вчерашняя девушка. Поймав себя на этой мысли, подумала, хорошо, что рыжуля все же уплыла на корабле. Хотя бы не столкнемся с ней на улицах Бронса. И особенно хорошо, что отчалила она с моей кровью на билете. Так что если заклинание поиска все же было создано, оно ушло в море. Ведь эликсир изменил не только мою внешность, но и все тело. И в отличие от личины, подлог невозможно было распознать. Вот только имелся у снадобья один существенный недостаток. Даже однократное применение могло быть необратимым. А если использовать зелье больше двух раз, возвращение в исходный облик становилось и вовсе невозможным. Так что у меня в запасе было ровно 7 дней, или семана, чтобы разобраться во всем. Если не успею, придется принять эликсир еще раз и привыкать всю жизнь быть вот такой. Впрочем, это была самая меньшая из проблем. Сейчас главное — затеряться среди адептов, потому что подделать документы — это полдела, а испытание секретарем ректора Вот где самая засада. А все потому, что госпожа Висса была дамой уникальной. В первые мгновения знакомства ее преклонный возраст мог обмануть. Этакая бабуля божий одуванчик. Но когда незадачливый студент замечал стальной протез, а потом узнавал, что Висса — ветеран трех песчаных войн, было поздно. Адепт был уже приперт к стенке той самой магомеханической рукой и выкладывал все как на допро, на духу. Некроманты признавались в угоне из музея неестествознания скелета Ирки, алхимики в варке запрещенных зелий, парни с боевого факультета в посещении женского общежития на ночной регулярной основе. И это еще при условии, что никто из них этого не делал. Как мне казалось, свою секретаршу даже ректор побаивался. И я, стоя сегодня утром перед ее столом, отлично понимала, почему. Пронзительный взгляд по-молодому ярких синих глаз госпожи Виссы словно препарировал меня, а я под ним старалась выглядеть максимально наивной и широко улыбалась, словно и понятия не имела, кто передо мной. «И где же ваше личное дело, адептка Маккензи?» Прочтя сопроводительные документы, скептически спросила секретарь. «Его должны были направить из моей академии к вам», — уверенно отозвалась я. «Ничего не присылали», — отчеканила Висса, словно помнила все депеши и письма, что приходили в ректорат. Хотя, может, так оно и было. «А вы проверьте», — с напором, немного выходя из образа наивной провинциалки, ответила я. «Третий круг, факультет потоков». Меня смирили оценивающим взглядом, а затем секретарь все же поднялась со своего места и отправилась на поиски, оставив меня в компании следящего заклинания. Не было ее всего ничего, с четверть оборота клипсидры, но это время показалось мне вечностью. Наконец госпожа Висса бухнула принесенной папкой об стол. Я затаила дыхание. Сердце сжалось в груди, а миг, сидевший у меня за пазухой, снаружи. Но секретарь удостоила меня лишь беглым взглядом, а вот приказ о переводе, что лежал в папке первым, пристальным. К слову, на распоряжении подпись ректора мне удалась лучше, чем она выходила у самого главы академии. «Опять список с распределением переписывать. Второй раз за сегодня», — возмущенно проворчала секретарь. Я выдавила из себя смущенную улыбку и, понимая, что сейчас на меня будут долго и вдохновенно орать, а, возможно, и слегка убьют, попросила. «А мне еще бланк на заселение в общежитие бы...» Про стипендию заикаться было бесполезно. «Да, деньги мне сейчас были нужны, но инстинкт самосохранения кричал, что быть живой нужнее. Поэтому я промолчала». Висса же стиснула зубы, окунула стальной палец в чернильницу и острым, как пищащее перо, ногтем вывела на листе распоряжение о выделении места в общежитии. И с интонацией «Чтоб ты провалилась, рыжая!» произнесла. «Вот, и потрудитесь заселиться до обеда, чтобы после него присутствовали на занятиях. Вы и так уже пропустили 2 семана». Я заверила, что непременно буду на лекциях и наверстаю пропущенные 30 минут, а затем поспешила в общежитие. Заселиться за 2 оборота клипсидры? Ха! Я справлюсь гораздо быстрее, без вещей-то. Благо, комнатки в общежитии, хоть и напоминали размером кельи, но были одиночными. Да, когда-то адептов селили по несколько человек, и места было больше, но северяне не очень ладили с южанами, маги воды и огня часто не могли ужиться вместе в силу антагонизма их даров, а уж если аристократ оказывался соседом простолюдина, тут и вовсе скандал был неминуем. И каждый год было множество склок по этому поводу. А бедный комендант рвал на себе волосы, пытаясь заселить всех так, чтобы никто друг друга случайно не прикончил. Так что предыдущий ректор, едва только занял свое место, приказал перестроить общежитие, чтобы у всех были одиночные комнаты. Хотя в академии упорно ходила сплетня, что в это время в ее стены инкогнито поступил учиться кронпринц, и чтобы не выделять никого, но обеспечить комфорт и безопасность высочеству, и решили внести некоторые изменения в адептский быт. Так это или нет, но факт остался фактом. Уже почти век у каждого студента была каморка размера, чтобы кровать поместилась в ней как в длину, так и в ширину. Не больше и не меньше. Это официально. В действительности же, почти сразу после реконструкции общежития, весь первый этаж был отдан под платные улучшенные комнаты, в которых хорошо было все. И уровень комфорта, и площадь, и цена. Так что, когда я заселялась, комендант уточнил, желаю ли я бесплатную комнату или, может, внесу оплату за первый семестр и получу возможность жить с максимальными удобствами. При названной цене в 100 золотых мой пустой карман юбки сжался. Миг же тихо присвистнул. За такие деньги можно было снять целый дом на побережье на год. Спасибо за столь дорогое, скрыть сарказм в последнем слове удалось с трудом. Предложение, но я, пожалуй, откажусь, ответила я коменданту. Он поджал губы и, положив на стол пластину-артефакт, произнес: из бесплатных осталась последняя свободная. Она угловая, с трещиной в стене, и зимой там будет жутко холодно, увещевал комендант. Буду закаляться, уверенно ответила я и, взяв ключ, поспешила прочь. План был прост: гляну на комнату, запру ее как следует и после наведаюсь в город. Нужно постараться выяснить, что стало с телом Мика, а заодно раздобыть денег. Мой кошелек остался в срезанной сумке, но где найти пару монет в бронзе, я всегда знала. Вот только когда, спустившись с лестницы, поравнялась с дверью коменданта, то из-за приоткрытой створки услышала ровный мужской голос с легким восточным акцентом. «Как больше нет свободных комнат?» «Вот только с четверть оборота последнюю рыжая девица заняла, только платные остались». «Ого, кажется, я вовремя успела», — промелькнула мысль. И, решив, что не нужно тянуть удачу за хвост, а кота за детали, поспешила миновать кабинет коменданта и прошмыгнула мимо. Только в щели меж створкой и дверью успела промелькнуть чья-то белая макушка. Странно, вроде говор выдавал выходца из рассветных земель, а волосы у адепта были светлые, как у уроженца подлунной империи. Ну, до чего только в жизни не бывает, подумалось мне, и я поспешила на улицу. 5 лет обучения не прошли даром. Ориентировалась я в стенах академии лучше, чем зубастый багник в своем родном болоте. Едва оказалась на крыльце, как свернула на узкую тропку, что вела через академический огород. Затем мимо конюшен, метелка вязей и прачечных прямиком в заросли, которые были аккурат рядом с воротами академии. В пышных кустах акации я и наткнулась на парочку весьма активно целовавшихся первокурсников. Девушка при виде меня даже осенила себя защитным кругом, испуганно пискнув. То ли приняла меня за нечисть, то ли за преподавателя. Первая была грозна острыми клыками, второй — нотациями о моральном облике адептов. И что было хуже, еще большой вопрос. Так что я лишь усмехнулась в ответ на попытку парня закрыть собой адептку и устремилась через ворота в город. Я спешила по узким мощеным улочкам, стиснутым, как талия красавицы, корсетом, стенами домов. Порой переулки были столь узки, что двум повозкам было не разъехаться. «Куда мы едем?» — уточнил Хомичелло, сидя у меня на плече. «К тому месту, где ты вчера оставил свое тело», — отозвалась я. «Хочу разузнать, что с ним стало». Мику эта идея активно не понравилась. Моя логика и инстинкт самосохранения его в этом протесте активно поддерживали. Плохая идея — возвращаться туда, где тебя чуть не убили. Ну какая сестра бросит брата в беде? Верно, умная. А я была любящей. Потому-то, не слушая возражений Хомичеллы, я прибавила ходу. И через полоборота клипсидры была уже на нужной мне улице. О том, что вчера здесь проходил бой, свидетельствовали только обвалившийся угол да взрытая в одном месте брусчатка. Ни поломанных лотков, ни раскуроченного обоза. Все за ночь убрали. И сейчас здесь вновь бойко шла торговля. Хотя не только она. Прислушавшись к разговорам, я поняла, что латошники, помимо цен на брюкву, хайни нового налога и опасений, что стоявшая теплая погода явно не к добру, активно обсуждают вчерашнее. «Ой, «Страху-то натерпелась, пока за углом стояла, на это все глядела», — причитала одна тетка, положив руку на грудь. «А чего с ней убежала-то?» — вопрошала с азартом вторая, поправляя сползшую с одного плеча пеструю шаль. «Дык, куды я товар-то свой оставлю?» — возмутилась торговка. «Тут, почитай, на три золотых одних яблочек, а сливы, а корзины с хурмой и абрикосами. Нет уж». «И то верно», — согласилась шалеобладательница. «Этим магам только колдунствовать и все разносить вокруг, а простым людям один убыток от их чародейства». «И не говори, ладно бы сами только помирали, так нет же, все вокруг размозжить надоть», — подхватила торговка негодующе. «Так вчерашний-то маг вроде живой», — возразила ей покупательница. А я при этих ее словах, перебиравшая яблоки на лотке, замерла. Кровь застучала в висках, едва удержалась от того, чтобы не сделать три шага к тетке в шале и, взяв ее за грудки, не вытрясти все, что та знала о Нике. «Не», — уверенно тоном человека, который гордо несет по жизни свою ахинею, отмахнулась торговка. «Его так шандарахнуло о стену, что любой бы помер». При этих словах я так сильно сжала яблоко, что то брызнуло соком. Благо, торговка с покупательницей так активно сплетничали и ничего не заметили. А я же, стряхнув кашицу с ладони на землю, сделала то, что следовало бы с самого начала. Незаметно сотворила полог отвода глаз. А после продолжила подслушивать. «А вот Ларц Гончар говорит, что трупных повозок не было, только лекарская», — возразила тетка, вновь поправляя строптивую шаль. «Много твой Ларц видел», — фыркнула торговка и скрестила руки на груди. «Едва все началось, в лавку свою спрятался и дверь со ставнями закрыл. Его даже черномундирники, что примчались опосля, не допрашивали. Зато мне честь по чести все вопросы господин офицер задал», — продолжила тетка. «Дескать, она-то настоящая свидетельница, а не то, что некоторые. Да и вообще, рядом с этим Ларцем, упирающегося дракона, прости боги, на аркане тягать будут, Гончар и того не заметит. Он только за свои тарелки с мисками цены гнет. Давеча вот попросила у него одолжить большое блюдо, по-соседски, значится, для Барбариса. И чего бы не дать-то, я ж верну. Когда-нибудь точно? Так нет, отказал, сквалыга несчастный». В последних словах торговки звучала личная обида. И она пошла костерить сначала Гончара, а после перемывать кости какой-то срамнице Мадлен, которой Ларц кувшин дал-таки. И за даром. Я еще немного послушала этот разговор и, поняв, что о Нике ничего больше не узнаю, отправилась искать гончарную лавку. Та нашлась быстро, как и ее хозяин. Мужик высокий, бородатый, плечистый, видный. Промелькнула мысль, а так ли нужно было той торговке блюдо? Или больше внимания гончара? Впрочем, спрашивать у Ларца собиралась о другом. Скинув отвод глаз, подошла к прилавку и слово за слово, мило улыбаясь и перебирая тарелки, выспросила у гончара о вчерашнем. Оказалось, за Ником и вправду приехала лекарская карета, а куда увезла, неизвестно. Я поблагодарила гончара, искренне посокрушалась, что нет у него блюдечек с голубой каемочкой в синий цветочек, а мне непременно нужны только такие, и покинула лавку. «Как ты с ним заигрывала?» не удержался от сварливого комментария братец, когда мы оказались на улице. «Ах, господин Ларц, что вы, право слово!» — передразнил меня Хомичелло. «Тьфу, да и только!» Что-то раньше я за братцем не замечала, чтоб он был ревнителем нравственности. Скорее наоборот, любителем легких девичьих станов, юбок и поведения. А последним я ему и напомнила. «Это другое!» — возразил братец. «А ты моя сестра, я должен тебя защищать, в том числе от всяких сомнительных типов, которые в твою сторону смотрят и на что-то рассчитывают». «Зато теперь мы знаем, что с твоим телом», — возразила я. «Да», — усомнился братец, — «этот гончар же ничего не сказал». Он подтвердил главное. «Тебя увезли на лекарской карете, а это значит, доставили в целильню святой и Бригитты». «Почему именно туда?» — не понял братец. — Она ближайшая, бесплатная. — В эту ближайшую через полгорода идти, — заметил Мик. — Ты не успеешь до начала занятий. Что ж, тут он был прав. Не появиться на первой же лекции я не могла. Но у меня в запасе был один оборот клипсидры, а вот денег не было от слова совсем. И я решила обменять одно на другое по выгодному курсу. Заглянула в охранное агентство. Там платили за реалистичные фантомы страшных монстров. Правда, не всегда те требовались, но на этот раз мне повезло. И на иллюзию каменной бздыги, лича и злой тещи, последнюю делала по портрету заказчика, я получила 5 сребров. Деньги не то чтобы большие, но разжиться самым необходимым хватит. Так что к обеду я с сумкой на плече перешагнула порог аудитории факультета потоков. Специальность големостроения была на нем, мягко говоря, не самой простой. Потому здесь еще остались свободные места. А в полностью укомплектованных группах возник бы вопрос, куда меня девать, а с ним и повышенное внимание. Так что мне показалось неплохой идеей стать подсадной адепткой именно среди создателей големов. Но эта уверенность была в моей душе ровно до того момента, как среди студиозусов 3-го курса я не увидала пепельного блондина, того самого, который вчера швырнул в меня боевым арканом. Нога так и зависла в воздухе, не перешагнув через порог. И пока мозг судорожно соображал дать дёру или же в глаз пульсаром белобрысому, меня в спину кто-то толкнул со словами «Дай пройти!». Я невольно сделала шаг в аудиторию и сглотнула, неотрывно следя за светлым, аж до пепельного оттенка шевелюры, магом, у которого в отношении девицы Старлинг явно были темные намерения. Мой враг стоял у окна, сложив руки на груди, и задумчиво смотрел куда-то во двор академии. Когда я вошла в аудиторию, блондин лишь мазнул по мне взглядом и отвернулся. Не узнал? Похоже на то. Значит, нужно просто вести себя естественно, чтобы этот тип и дальше не догадался, кто перед ним, — подумала я, и, приняв такое решение, выдохнула. Потом еще раз выдохнула и... получила 2-й тычок меж лопаток. Что, там сзади острая нехватка места, что ли? У меня тут вопрос жизни, смерти и идентификации личности решается. А меня тут подталкивают и в аудиторию, и к нервному срыву. Недавний испуг, запустивший сердце в бешеный галоп и заставивший кровь едва не закипеть в жилах, искал выхода. И раз такового не было ни в удирании, ни в сражении, страх превратился в злость. Я обернулась, чтобы тихо сказать пару ласковых любителю тычков, но тяжело выговаривать свои претензии стопке учебников. А именно она была передо мной, высокая, широкая, угрожающая и своими размерами, и объемом знаний, в ней таившихся. Это были не фолианты, а просто мечта наемного убийцы. Оглушать такими — милое дело. В этот момент стопка опасно закачалась, и я поспешила на помощь книгоносцу хотя бы за тем, чтобы меня не пришибло от тяжести учения на новом факультете в первый же день. Как оказалось, ловить фолианты ринулась не только я. Чьи-то сильные руки подхватили одну из убойных книжец прямо над моей головой. «Спасибо», — выдохнула, посмотрела выше, чтобы понять, кого же благодарю, и едва не выругалась вслух. «Пепельный». «Не за что», — с легким акцентом произнес маг, а в следующий миг взял часть учебников и понес к столу преподавателя. Ополовинившая стопка открыла-таки лицо адепта, который до этого тащил все один. Им оказался кучерявый парень в очках. «Так это ты, рыжая, мешала пройти?» — спросил он, окидывая меня оценивающим взглядом. «Да, это я помогла тебе поймать книги», — ответила я, старательно отыгрывая роль раздраженной адептки. Судя по усмешке, намек кучерявый понял, но, видимо, поблагодарить у него язык не повернулся. Зато кое-что другое спросить еще как. «Ты к магистру Рувиру на отработку, что ли? Вроде должники вчера все были». «Нет, я на лекцию по магоремонту», — возразила я. «Отлично. Спасибо, адепт Прихт, что донесли методички», — раздался с порога голос преподавателя. Я посмотрела на магистра. Его мне до этого видеть не приходилось, как и ему прошлую меня. Это радовало. А уж как обрадовался он пополнению. «Одри Маккензи, я полагаю», — спросил он, обращаясь ко мне. Я лишь кивнула, подтверждая, Так оно и есть. А вы Торренс Хордон, тот самый иностранный студент, что перевелся к нам из Академии Рассветных Земель? Продолжил задавать вопросы магистр. Да, сдержанно ответил Пепельный. Эта новость заставила меня насторожиться еще сильнее. Не поверила я в такие совпадения. Наверняка по мою душу этот бандит пришел. И как ловко, а главное, точно внедрился-то, но как узнал. Я ведь и сама только утром определилась с факультетом и специальностью, не без помощи преподавателя по алхимии, между прочим. С этим рассветным дело ясное, что дело темное. А подозрения, как и призраки, во мраке становились лишь сильнее. Так что всю лекцию я украдкой наблюдала за этим иностранным студентом. А еще прикидывала, как мне быть, бежать, притворяться или попробовать обыграть этого пепельного. Ведь если он связан с преступниками, похитившими маму и отца, значит, этот маг может и меня вывести на них. Так что к концу занятия я приняла решение и, посмотрев на затылок блондина, подумала: «Мы еще посмотрим, кто кого, рассветный». Он, словно почувствовав мой взгляд, обернулся, но я уже усердно скрипела пером, выводя формулы. Последние, к слову, оказались зубодробительными. Да и сам предмет был не из простых. Хотя Рувир старался объяснять его как можно проще, чтобы мы точно поняли. И это подкупало, как и в целом отношение преподавателя к нам, адептам. Профессор был еще достаточно молод, чтобы верить в своих студентов, и достаточно опытен, чтобы не верить им самим. На слово это уж точно. В последнем я убедилась, когда у нас тотчас после теоретического занятия началась практика. И практичной она была во всех смыслах этого слова. А все потому, что проходила не в лаборатории Академии, а в строительных цехах. Будущих конструкторов-големов учили сразу творить то, что пойдет на создание боевых махин, а не расходовать зазря болванки, чтобы те потом пылились в Академии. К тому же Академии за это шла пусть небольшая, но оплата. Как и за бестиологов, которые высаживали в заповедной чаще плотоядные саженцы волчьей жимолости, вели подсчет популяции фениксов, подкармливали зимой шишик. Такая практика была у нас два раза в Симан. Думаю, что и на новом факультете будет так же. Так что, когда группу повели в восточное крыло, я даже не удивилась. Именно там располагалась рамка переноса. Правда, перемещение в пространстве — были делом энергозатратным, требующим точных расчетов, знания конечной точки и стабильного тока энергии. Поэтому телепорты были исключительно стационарными и на расстоянии не больше дюжины миль. Я шагнула в рамку, привычно зажмурившись от яркого света и ощущая, как магия колет кожу. А когда нога ступила на брусчатку, и я открыла глаза, то увидела перед собой огромный ангар, внутри которого находилось несколько гигантских големов. Они были настолько громадными, что я смотрела на эти махины, запрокинув голову. А люди, ремонтировавшие их, казались маленькими букашками, ползавшими по телам этих великанов. «Хранители рубежа», — благоговейно произнес кто-то из адептов. «Я никогда не видела этих легендарных големов вблизи. Знать-то о каменных исполинах, что стоят на страже южных границ, я знала. Да и каждый житель Срединной равнины, Рассветных земель, Подлунной империи тоже. Но чтобы вот так стоять рядом с этими махинами, таким могли похвастаться немногие. Гигантских каменных стражей создали больше 3 веков назад, когда на юге, там, где раскинулось горячее песчаное море, в дюнах пробудились демоны. Тысячелетиями исчадия пекла спали под землей, и упоминания о них встречались лишь в легендах. Но случилось так, что легенды ожили и стали кошмаром для жителей Дикого Поля. Нападения тварей были стремительными, разрушительными и безжалостными. После таких выживших почти не оставалось. Но самое гадство было в том, что отряды боевых магов были бессильны против демонов. Те оказались мало того, что практически невосприимчивы к чарам, так еще и способны их поглощать. Тогда-то и создали стражей, гигантских големов, махин, внутри которых была заключена магия, а снаружи были лишь камень и сталь. Эти-то исполины и смогли дать отпор тварям пекла. С тех пор и по сей день големы стояли на страже. А еще бежали, сражались и, главное, побеждали смертоносных песчаных монстров. Управляли каменными махинами маги-паладины. Смелые, бесстрашные, сильно вредные порой. Самоуверенные, наглые. Я припомнила еще много черт своего братца. И восхищение перед исполинами как-то сошло на нет. А вот другие адепты разве что не разевали рты. Хотя нет, оглянулась, некоторые открывали. Разглядывая огромные контуры корпусов, яркие, словно светящиеся изнутри, руны, выведенные на боках исполинов. «Смотрите, это ледяной варвар!» — воскликнул кто-то из одногруппников. «А это же молотобоец!» — подхватил радостный девичий голос, и тут же прямо перед моим лицом красивая ручка ткнула в сторону одного из каменных гигантов пальцем. Еле успела отстраниться. Но адептка даже не заметила, что едва не выбила мне глаз. «Это что, правда железный мечник?» Спустя пару мгновений провизжала она же мне в ухо. Я демонстративно заткнула его пальцем, и только тут моя соседка опомнилась. «Извини», — протянула она, смутившись. Но не успела я ответить, что ничего страшного, как глаза девушки расширились, и она с каким-то священным трепетом выдохнула. «Гроза хаоса!» И остановилась, как вкопанная. А вместе с ней и другие адепты. Мы посмотрели на легендарного каменного хранителя, в одиночку сумевшего сдержать прорыв демонов. Даже преподаватель и тот сбавил шаг. И студент, что хрупал сочным яблоком, тайком вытащенным из кармана, забыл, что надо жевать. Мы восхищались. А голем стоял в лучах солнца и славы и сиял. Да так, что я невольно прищурилась и скосила взгляд в сторону одного замечательного адепта. В смысле, замечал он все, а еще отлынивал от процесса восхищения. Торренс, демона его дери, Хардан, вроде бы как и все проникся моментом, но в то же время меня не покидало чувство, что он следил за каждым студентом группы. Не наблюдая я сама так пристально за своим противником, не заметила бы этого. Но я-то бдела. Поэтому решила, что буду настоящей студенткой маготехнического отделения. И неважно, что подсадной. Потому начала тоже напоказ охать и ахать и замирать, подражая остальным сокурсникам. Экзальтированной толпой мы и добрались до мастерских. В них-то восторг и сменился отчаянием. У меня так точно. Потому что если как создать стабилизирующую матрицу, я еще представляла, то как выточить заданную деталь для нее? Нет. Я скосила глаза на Хардана, думая, что раз он засланный студент, то в таком же замешательстве. Но нет. Рассветный уверенно взял заготовку, поднося ее к шлифовальному механизму. Было видно, что это дело для него привычное и несложное. Тут закралась мысль. А вдруг этот пепельный и правда не только настоящий бандит, но и настоящий адепт? Впрочем, над этими вопросами у меня было еще время подумать. А вот с деталью нужно было что-то решать прямо сейчас, причем срочно. Ведь все мои однокурсники встали за верстаки и взялись за дело, причем каждый за свое. У всех задания оказались разные, так что даже и не списать, в смысле не подсмотреть, засада. Преподаватель уже начал на меня недовольно коситься. И я решила призвать на помощь брата, запустив руку в сумку. Хомичелло, как оказалось, удобно там устроился в торбе и... задрых. Причем сделал это еще по дороге в академию. А я-то удивилась, почему старшенький так тихо себя ведет. «А?» — спросил миктоном человека, которому на все наспать. «Что-то случилось?» «Случилось все. Кое-что даже два раза», — шикнула я. «Ну, если все уже было, значит, это все уже закончилось», — философски изрек братец. «А если ты мне сейчас не поможешь, то закончусь еще и я», — шикнула на старшенького. «Это как?» — не понял братец. «Сначала как адептка, а потом как твоя сестра. Тихо, тихо, чтобы услышал только старшенький», — пояснила я. «Потому что меня сейчас разоблачат». То ли мои слова возымели действие, то ли Хомичелло, наконец, проснулся, но я почувствовала в сумке шевеление, а затем из нее выбрался Мик. И деловито виляя своей упитанной мохнатостью с коротким розовым хвостом, посеменил прятаться среди инструментов, разложенных на верстаке. Добравшись до своего укрытия, Мик деловито уточнил. «Что надо-то?» «Создать грунбуксу со страхующим магическим контуром», — выдохнула я. «И в чем проблема?» — не понял старшенький, для которого название детали механизма было привычным словом, а не как для меня — ругательством. «Во всем, я даже не знаю, с чего начать». «Так», — широко зевнув так, что не только клыки, но и глотку видно было, — изрек братец. «Бери болванку и зенкер». «Чего?» — перебила я. «Вот ту штуковину», — ткнул лапой вправо брат, уже понимая, что легко не будет. Так и случилось. Но спустя 3 оборота клипсидры я создала первый в своей жизни гидравлический цилиндр. «Магический контур, объяснить, как делать?» — мученически спросил старшенький. «Дальше я сама», — заверила я. «А что тогда до этого не сама?» — сварливо спросил братец, вновь зевая. «Откуда я могла вообще знать, что такое это грунбукса?» — возразила я. «Из 3-го курса. Теория магомеханики», — проворчал братец, потирая усы. В этот-то момент я и поняла, что хоть до 3-го круга нас всех учили одному, но каждый явно выносил с занятий что-то свое. Наверное, примерно такие же мысли были и в голове преподавателя, когда он увидел мою работу. Корявенькую деталь с идеальной силовой матрицей чар по периметру. «Какая-то у вас, адептка Маккензи, странная деталь получилась», заметил магистр, задумчиво рассматривая мое творение через защитные очки. «Такие выдали всей группе для работы с металлом». «Но она же рабочая», — возразила я, искренне надеясь, что так оно и есть. «Да и вообще, у кого из нас нет странностей? Даже у преподавателя они наверняка найдутся». Впрочем, вслух я этого не сказала, а профессор, покрутив в руках цилиндр, вывел в зачетной ведомости терпимо и отложил мою деталь в коробку, признав-таки пригодной. Я же от души порадовалась среднему баллу, хотя бы не отвратительно, которое пришлось бы пересдавать. Стоявший за мной адепт, видимо, так не считал. Я услышала за спиной. «Кто вообще пускает девок на наш факультет?» — возмутился он. «Понятно же, что ничего стоящего не соберут. А если у них и получится, то будут перед этим долго мучиться», — хохотнул второй. «Они в другом хороши», — возразил ему третий и похабно добавил. «Вот эта рыженькая, ничего так, я бы закрутил с ней пару болтов». Судя по тому, как сурово посмотрел преподаватель за мое плечо, слова долетели и до него. Когда я отошла от верстака профессора, уступая место следующим студентам, то обернулась, посмотрела на стоявшую позади меня троицу одногруппников и встретилась с ними взглядами. Один был высоким, худым, с короткой стрижкой альбиносом. Если мне не изменяла память, подобного рода мутации встречались у детей, чьи родители имели несовместимую магию. Правда, на лекциях по чарам и гибридизации преподаватель утверждал, что вероятность такого исхода 1 к 10 000, но тип, стоявший передо мной, оказался, похоже, везунчиком. И сейчас красные глаза этого молочного мальчика смотрели на меня с неприязнью. У второго, с огненно-рыжими волосами, стянутыми в короткий хвост репицу, такой враждебности во взгляде не было. Адепт беззаботно подбрасывал в воздух свою деталь, ловил ее и с интересом, какой бывает у бестиолога, в силки которого случайно попал дракон, разглядывал меня. Последний из троицы оказался жгучим плечистым брюнетом с длинными волосами, собранными в гульку на макушке. Виски парня были выбриты и открывали уши. В хрящиках последних красовались колечки. Так на гравюрах изображали орков, минувшие эпохи чистокровных. Заметив на себе мой взгляд, этот тип подмигнул и расплылся в широкой улыбке. «Так, судя по всему, этот у нас любитель крутить-забивать». И он прекрасно знал, что я слышала его комментарий, потому и лыбился. Я ответила сразу всем троим, причем не использовав ни одного бранного слова. Да я вообще без звуков обошлась. Лишь поправила на носу рабочие очки, которые еще не успела снять. Только сделала это не указательным, а средним пальцем. И когда я отняла тот от дужки, на его кончике на миг вспыхнул огонек. Парни помрачнели. Во взгляде красноглазика и вовсе читалось, что мне не только крышка, но и цельная домовина с погребением обеспечены. Плевать. За последние сутки я столько всего пережила. Еще тремя даже не врагами больше, тремя меньше. Да и какие они серьезные противники. Так, пуговички от портков. Шовинисты несчастные. Оставив последнее слово, точнее, жест за собой, я гордо развернулась и пошла прочь, к своему рабочему месту, размышляя, что на родном бестиоалхимическом факультете такого махрового женоненавистничества не встречала. У нас как-то все терпимее было, особенно на практиках, в чаще. Там, правда, образцом лояльности и толерантности к любому полу, возрасту, вероисповеданию была болотная нечисть. Ей было без разницы, кого жрать. И вот эта ее гастрономическая непритязательность как-то нас, адептов, и объединяла. Потому мы не привередничали и радовались любому, кто протянет руку помощи, когда ты влезаешь на спасительную ель. Парень, девушка, преподаватель. Впрочем, последний отлично справился с ролью нечисти, найдя изъяны и у молочка, как я про себя назвала красноглазика, и у рыжего, и у слегка арканутого брюнета. И если с обточкой, креплением, подгонкой частей детали у парней было все отлично, то магические контуры подкачали. И им в пример поставили мой кособокий цилиндр с идеальной силовой матрицей. «Не обращай на них внимания», — услышала я девичий голос сбоку. Его обладательницей оказалась та самая адептка, что чуть не ткнула мне пальцем в глаз. Говорят, на боевом факультете еще больше девушек задирают. Дескать, раз мы физически слабее, то нам там не место. В последних словах кудрявой девушки слышалась затаенная обида. «Ты туда хотела распределиться?» — догадалась я. «Не я, сестра-близняшка», — отозвалась однокурсница. «Я всегда мечтала создавать големов, а она — сражаться. Так что теперь Брик среди таких же самоуверенных типов, как эти. Но если за нас магистр Рувир заступается, то за сестренку...» Девушка печально вздохнула и оборвала сама себя. А потом, словно спохватившись, представилась. «Я Теймира Вирф, а вот та...» — кивнула на еще одну адептку. «Мойрин Лоссерин, давай держаться вместе». «Давай, в тихом месте подальше от самоуверенных болванов», — согласилась я. «Что ж, дружба против кого-то — тоже дружба. Вливаться в группу мне нужно хотя бы для того, чтобы не выглядеть подозрительно». И стоило только подумать о маскировке, как мой взгляд невольно нашел пепельного блондина. Тот что-то обсуждал с кучерявым парнем, тем самым книгоносцем. М-да. Со стороны и не подумаешь, что этот рассветный какой-то там преступник, если не встретишь его, удирая от убийц. К слову, о последних. Они наверняка попытаются добраться до тела Мика. А это значило лишь одно. Нужно их опередить и постараться выкрасть брата из лечебницы сегодня ночью. Благо, после практики у нас занятий больше не было, и можно было подготовиться к похищению как следует. Главное, не отрубиться прямо во время него, потому что глаза после полутора суток бодрствования просто слипались. И больше, чем спать, мне хотелось только есть.